подкаст, который очень любит деньги. Послушал мантры и заторчал. Купил билет на пароход, ты уехал в отель. И в ушах его все время Ситар играл. Кто-нибудь украл чей-то ситар? Ситар играл сам. Рави Шанкар, он сидел в позе лотоса на спине у слона. Ситар в руках. Я буду жить с тебя, а потом он